И все-таки какая-то защелка соскочила, отказала. Сколько он не уверяй себя, вот уже вторую ночь засыпаешь под утро, когда в окнах уже совсем светло. Правда, он по-прежнему не разрешает себе ни о чем вспоминать. Он давно заставил себя увериться в том, что прошлого нет, не было, что это нечто ненужное, лишнее для его нормального самочувствия и осознания себя в мире. В пятницу, как всегда, позвонила дочь и обиженным голосом попросила разрешения привести на субботу и воскресенье дочку Клару, семилетнюю внучку Аркадия Самойловича. И вечером, увидев девочку, он оживился и обрадовался. Он не слышал объяснений торопившейся назад дочери, не стал вдумываться в ее слова о чьих-то настойчивых телефонных звонках. «Кто меня может разыскивать?» — отмахнулся он равнодушно. «Нет, в Москве и не будет. Вот и весь разговор». Проводив дочь, он стал угощать внучку яблоками, затем они погуляли по саду. Аркадий Самойлович рассказывал девочке худенькой, вялой от городской жизни о доцветавших розах, о давно заснувших нарциссах, показывал осенние цветы во всем густом великолепии их красок. Отпаивал ее деревенским молоком с густыми сливками, разумеется, не разрешая себе думать о том, что вот это слабое маленькое существо, замордованное хорошим воспитанием, охраняет его надежнее всего прочего от него самого. Два дня на даче прошли оживленно и весело. «Ну вот, Клара, мама тебя завтра утром заберет, а я заскучаю», — неожиданно загрустил Аркадий Самойлович. «Теперь тебе в школу надо». Внучка уже сонно улыбнулась ему и стала говорить, что она скоро опять приедет, потому что скоро будет опять выходной день. Растроганный детской чистотой, Аркадий Самойлович согласно кивал и тоже верил ее словам. Сентябрь обещал быть погожим и даже теплым. Стараясь не шуметь, он вышел из комнаты. «Ну вот», — думал он, — «кажется, все хорошо и завершается. Только по-прежнему никаких старых знакомств и друзей». Широкой веранды, налитой таинственным сумраком подступающей ночи, он кинул взгляд на чистую бетонную дорожку, ведущую к калитке, на островки цветущих по краям дорожки астр, промежавшихся пятнами редких кремовых и перламутровых хризантем и гортензий. В душе у Аркадия Самойловича окончательно установился мир и покой. И он, благодушно щурясь, устроив поудобнее нывшую в суставах контуженную ногу, подставляя лицо солнцу, так всю жизнь ему не хватавшего, плыл куда-то в старческой дреме. Ему пригрезилось что-то из прошлого, какой-то бурелом на дикой реке, люди-муравьи, изо всех сил тянувшие бревна. Он хотел проснуться, не мог. Воздуха стало не хватать. Он удушливой серой ватой лез в ноздри, выталкивая его. Аркадий Самойлович задыхался. Какой-то странный, тоскливый, с перепадами звук окончательно все перекрыл. Люди брызнули от реки широкой россыпью, по-прежнему волоча на себе каждый по огромному бревну. Открыв глаза, Аркадий Самойлович долго приходил в себя. Сердце слабо, из последних сил беспорядочно колотилось о ребра. Перед ним, не сводя преданных глаз с хозяина, сидел Рэм, тоже какой-то необычный, взъерошенный. Аркадий Самойлович растрогался волнению этого, по сути дела, единственного близкого существа. Почесал его за ушами, бормоча что-то невнятное, ласковое, понятное только им обоим. Аркадий Самойлович попросил пса зря не волноваться. «Все теперь позади, а дальше им предстоит одно хорошее». И пока они разговаривали, в саду иногда сразу по нескольку штук усиленно падали созревшие яблоки, предвещая раннее похолодание. И Аркадий Самойлович опять-таки с какой-то тихой грустью прислушался к изобилию и богатству жизни. Как-то быстро стало темнеть, в дальних углах появился туман, за забором на улице зажглись редкие фонари. Со стороны леса, подступавшего с запада вплотную к дачам, донесся неясный шум. Кажется, кончалась теплая, спокойная погода. Тщательно проверив запоры и ставни, Аркадий Самойлович потрепал пса по загривку. Ласковый и гордый пес внимательно выслушал непривычно долгие рассуждения хозяина и, почувствовав в его голосе какую-то несвойственную расслабленность, ткнулся круглой головой в руки Аркадия Самойловича и кончиком теплого языка лизнул ему ладонь. «Иди, иди, Рэм», — заторопился растроганный Аркадий Самойлович. «Ты уж совсем человеком становишься. Иди на место. Спокойной ночи». Заглянув в комнату внучки и оставив дверь в нее полуоткрытой, чтобы услышать, если она проснется и позовет, сильнее, чем обычно прихрамывая, он поставил на тумбочку стакан воды, приготовил снотворное, выбрал на веранде несколько яблок, тщательно протер их влажной салфеткой, оставил одно для себя. Остальные отнес внучке, затем разделся, аккуратно сложил одежду на стуле, накинул на плечи халат, сходил в душ. Радуясь своему раз навсегда отлаженному, безотказному хозяйству, он еще раз проверил запоры в дверях и окнах, но в мезонин от усталости не стал подниматься. Постель удобно и привычно приняла его тело. На сон грядущий он читал теперь Библию и уже дошел до апокалипсиса. Потянувшись было за книгой, он передумал. Надо бы записать в свою тайную тетрадь кое-какие мысли. Но вставать тоже не хотелось. Было приятно лежать в тепле, в собственном надежном доме. Вот и северный ветер поднялся, лес заговорил. Теперь ясно, почему такое самочувствие. Эта девочка рядом, ведь тоже вырастет, и начнутся свои сложности и страсти. И это тоже пройдет, все пройдет. Аркадий Самойлович приподнялся, проглотил таблетку, запив ее глотком воды, повернулся на бок, подложил ладони под щеку, повздыхал и закрыл глаза. Казалось, он даже и не засыпал, по-прежнему падали яблоки, ветер стал сильнее. Правда, лес, защищая сад, несколько сдерживал его порывы. Наутро земля в саду густо покроется яблоками и грушами. Снова придется уговаривать сына с дочерью приехать на машинах и забрать пропадающее добро. Он сам не знал, почему проснулся и открыл глаза. У изголовья на тумбочке горел свет, и рядом у кровати на стуле возвышался чей-то силуэт. Аркадий Самойлович хотел приподняться и не смог, только дернулся вместе с кроватью. Он скосил глаза. Он был в нескольких местах привязан к кровати тонкой капроновой веревкой. Теперь Аркадий Самойлович понял, что ему все это видится во сне. Закрыл глаза, раздумывая о неприятных снах, почему-то всегда предвещавших смену погоды. «Что, гражданин начальник?» — удовлетворенно сказал неизвестный, приводя связанного в содрогание и приподняв нависшие брови. «Не узнаешь, поди, дорогой наш заботничек, гражданин-комендант?» «Не узнаю», — сознался Аркадий Самойлович, всматриваясь в плохо бритое широкое лицо с приплюснутым носом посередине, с темневшими ноздрями и с косматыми седыми от старости, беспорядочно вкрив и вкось растущими бровями. «Как же, Рэм!» — подумал Аркадий Самойлович и шевельнул губами. «Не может быть! Рэм! Рэм!» «Смотри, не вздумай орать!» — сказал неизвестный, показывая два ряда сплошных металлических зубов. «Никогошеньки! Хоть благим матом вой. Гляжу, по-хозяйски устроился. Неделю выслеживал. Спасибо, добрые люди помогли. Неужто и хибратского спецлагеря не помнишь?» Аркадий Самойлович рванулся всем телом, кровать дернулась, и он часто задышал в надежде избавиться от обессиливающего ночного кошмара. «А, узнал, значит», — с какой-то тихой тупой радостью в голосе подтвердил потусторонний гость. «Да, вот так-то, гражданин комендант. Жив, жив пока. Правда, немного в живых-то нас осталось». А на тебя достанет. Куда тебе больше? Больше тебе не надо. Аркадий Самойлович открыл глаза и решил бороться. Даже во сне нельзя было опускать руки. Откуда взялись и силы, и слова, и ясность головы? И он стал убеждать, и, пожалуй, больше самого себя, что он был лишь подневольный исполнитель, судьба выбрала именно его, могло ведь иначе повернуть, они вполне могли поменяться местами. Он ведь тоже чистым родился, но вот так повернула жизнь, поставила одного против другого, и никакого выхода. Он час своего рождения проклял. Аркадий Самойлович поведал и о своем недавнем крещении в церкви. Он говорил еще и еще, стараясь найти и успеть сказать самое главное. Только главного не находилось. И он слышал даже сквозь закрытые ставни, как от сильного ветра падали в саду яблоки. Гость, молча слушавший, шевельнулся. «А дочку мою, Александру-то, помнишь?» «Здесь я не виноват, сама согласилась», — поспешно сказал Аркадий Самойлович. «Ты тоже молодым был. Такое дело». «На 12-м-то году согласилась? Насколько старше твоей внученьки-то была? Года на 3?» — сказал гость, качая головой. И за ним на стене и на занавеске шевельнулась уродливая большая тень. «Нет, заботничек». Тут ты ничем не отговоришься. По-другому не выходит. Бесприютный я по-другому. Неволен. Ну, Господи Иисусе! Подожди, Коржев, подожди!» Рванулся ему навстречу Аркадий Самойлович, но просить и кричать он уже больше не мог. Лишь какие-то обрывки слов неслись и горели у него в мозгу. «Бред какой-то! Тебя давно нет!» «Как же ты можешь? У меня под камином тайник, деньги, золото, тетрадь. Такое записано. Твоим правнукам хватит. Третью плитку в первом ряду от стены. Слева. Слева, ковырни, забирай. Главное — тетрадь. Знающие люди ничего не пожалеют. От Дзержинского до Берии всех лично знал. Только обнародуй. Деньги поглубже. Золото. Я крещеный теперь». «Тьфу! Сгинь! Сгинь!» Что-то коротко щелкнуло. В грудь Аркадию Самойловичу вошло тонкое, жалящее острие. Он тоненько всхрапнул, тело напряженно дернулось и обмякло. Тягостный сон оборвался. На другой день рано утром соседка Ракова по даче, выйдя собрать нападавшие за ночь яблоки, услышала детский плач. Напрасно окликнув несколько раз всегда очень рано встававшего Аркадия Самойловича, она пригнула сетку, перебралась через нее и скоро уже пыталась успокоить девочку, сжавшуюся у калитки в комочек, дрожащую в одной ночной сорочке от страха и утреннего резкого воздуха. Девочка твердила про старого дяденьку с железными зубами, вроде привидевшегося ей во сне, и тоненько всхлипывала. Женщина подхватила девочку на руки, унесла к себе, кое-как успокоила, напоила горячим чаем с медом, и уже предчувствуя беду и не в силах решиться самой сходить и все выяснить, позвонила в Москву дочери соседа, попросила ее срочно приехать вместе с мужем.